Надежда Николаевна проскочила на свое рабочее место, сделав вид, что не заметила укоризненного взгляда начальника. Ну, опоздала на работу. Так не каждый же день. Теперь с дисциплиной начальство так не пристает, как раньше. Лишь бы люди работали. Хотя за такую зарплату... Надежда решила не задерживаться на грустных мыслях, а лучше заняться делом. Она еще раз проглядела свои записи. С содержанием факса, кажется, разобрались, а вот с записью, сделанной от руки на обороте, еще не ясно. Гороховая, дом 8, офис 318, 324-2839. Племянник Александры Михайловны записал координаты фирмы, где он находился, которая приняла факс. Записал, чтобы не забыть. Возможно, но это мы сейчас проверим. Надежда набрала тот самый номер, и когда на том конце взяли трубку, услышала. «Фирма Аккорд». Она быстро проговорила. «Здравствуйте, вас приветствует фирма «Карандаш». Мы торгуем канцелярскими товарами. Вам бумага для факса не нужна?» «Да у нас факса и вовсе нет», — протянули на том конце. «Как факса нет?» — растерялась даже Надежда. «А вот так? Все вопросы по телефону решаем». Надежда поскорее повесила трубку и ненадолго задумалась. «Значит, телефон, записанный на бумажке, принадлежит не той фирме, куда пришел факс». Она снова представила, как разворачивает письмо, которое получила Александра Михайловна. Текст от руки был записан на обороте, наспех. Видно, что человек торопился. Надежда посидела еще немного на рабочем месте, раздумывая, напрягла все свои извилины и вспомнила, как на прошлой неделе к ней приходил сантехник Иван Степанович. В доме Лебедевых сантехник был редким гостем, потому что все мелкие неполадки Надеждин муж, Сан Саныч, ликвидировал самостоятельно. У него, по твердому убеждению всех соседей и самой Надежды, руки росли из нужного места. Этому ни в коей мере не мешало то, что Сан Саныч был человеком интеллигентной профессии, преподавал в вузе, а также разбирался в компьютерах, чем неоднократно пользовались все его знакомые и родственники, а также знакомые родственников и родственники знакомых. Но в тот раз пришлось вызвать сантехника, потому что в процессе работы требовалось отключить на время воду по всей лестнице, а этого Сан Саныч, естественно, сделать никак не мог. К общему крану в подвале попасть было потруднее, чем в знаменитый Форт Нокс. Иван Степанович был не в духе. Вообще, по наблюдению Надежды, все сантехники обладают отвратительными манерами и скверным характером. Должно быть, это у них профессиональное. Сантехник ворча отключил воду, потом быстро подкрутил что-то гаечным крючком, при этом уронил его и чуть не разбил кафельную плитку в ванной. Не подобрел он, и когда Надежда сама, не зная зачем, сунула ему десятку. Деньги Иван Степанович взял, буркнул что-то неразборчивое и без разрешения прошел в комнату к телефону. Причем здорово наследил на полу. Не обращая ни малейшего внимания на укоризненный взгляд Надежды, он позвонил диспетчеру, доложился и записал на бумажке адрес следующей квартиры, где с нетерпением его ждали. «Так-так», — мысленно оживилась Надежда, — «значит, мастер починил факс, позвонил в свою фирму, узнал следующий адрес и записал его на первой попавшейся бумажке. Попробуем выяснить поточнее». Она снова набрала тот же номер и заговорила, по возможности изменив голос. «Это фирма «Аккорд»? С вами говорят из фонда социального страхования». Она с удовлетворением выслушала почтительную паузу. Расчет оказался верен. Звонки из официальных организаций всегда вызывают опасения. Надежда выбрала фонд социального страхования, потому что голос своего налогового инспектора в фирме хорошо знают. «Что же это? Никак к вам дозвониться не могу», — громко пожаловалась она в трубку. «Срочно нужны сведения. У вас что, некого на телефон посадить?» «Почему же? Всегда кто-то есть. Вот разве что телефон тут несколько дней не работал», — отозвалась девушка. «Да? Когда не работал?» «Я 12-го звонила». «Вот как раз 12-го и починили», — обрадовалась девушка, — «и с тех пор все в порядке». «Ну, не знаю», — ворчала Надежда. «Ладно, перейдем к где...» Она нарочно прервала разговор на полуслове. «Пусть девушка подумает, что разъединили». Дела-то у Надежды к ней никакого не было, вернее, было, но она уже все выяснила. «Значит, соседкин племянник чинил факс в какой-то фирме, закончил и позвонил своему диспетчеру насчет следующего вызова. Ему сказали координаты, он записал их на первом попавшемся листочке и пошел. А уже потом, когда услышал про пожар в Сертолове, заподозрил неладное». «Логично. Однако Надежда так и не выяснила, кто послал факс и кто его должен был принять. Она решила отложить эти вопросы до вечера и сосредоточилась на работе». Следователь Громова была подчеркнуто вежлива, но смотрела на меня с легким подозрением. Она задавала дежурные вопросы о происшествии с ограбленной старухой, а сама, видно, ждала, что я начну скандалить и жаловаться на произвол, который устроили менты позапрошлой ночью. Но я решил молчать про ту ночь, хоть и очень злился на всех ментов и следователей. Выдержки мне не занимать, так что я спокойно отвечал на ее вопросы, спокойно расписался в протоколе и спокойно вышел, так и не сообразив, зачем Громова меня вызывала. Может, ей делать нечего? Если бы не те давешние менты, правый и левый, возможно, и стоило бы рассказать следователю про фирму «Поллукс», про ее директора, про Пал Палыча и про мои приключения. Но я представил, как вцепится дотошная тетка в меня, как потребует доказательств. А возможно, она отмахнется и скажет, что к убийству девушки, которую она в данный момент расследует, все, что произошло со мной, не имеет ни малейшего отношения. И тогда я буду иметь бледный вид, потому что очень даже может быть, что Ахмед от поражения электрическим током совсем скопытился. Потеря небольшая, но как бы не нажить мне неприятностей. Так что я посмотрел на следователя Громову спокойно и грустно, вежливо с ней простился и пошел себе. Совершенно другой разговор получился у нас с Надеждой Николаевной, которая ждала меня в скверике напротив. «Ты что это себе думаешь?» — напустилась она на меня. «Ты что это себе позволяешь? Ведь давал мне вчера слово, что не полезешь к черту в пекло, а сам тут же побежал следить за этими бандитами. Ты хоть понимаешь, чем это для тебя могло кончиться?» «Вот интересно, что я произвожу впечатление полного идиота? Разумеется, понимаю, что с бандитами всегда связываться опасно. Но, по правде сказать, я не ожидал, что из случайной слежки может получиться такая катавасия». «Ладно», — неожиданно успокоилась Надежда. «Что сделано, то сделано. Рассказывай-ка мне все подробно». «С чего это я вам должен все рассказывать?» «А с того, — спокойно сказала Надежда, — что должен же ты с кем-то поделиться. Следователю Громовой, я так понимаю, ты ничегошеньки не рассказал. Приятелям про такие дела трепаться не стоит, родственникам, боже упаси, их всех поголовно кондрашка хватит. Остаюсь только я. Не бойся, в обморок не упаду. А глядишь, что и посоветую». «Настырная вы женщина», — вздохнул я. «Хватка у вас, как у акулы». «Не хами попусту, мне некогда», — отмахнулась Надежда. «Давай по делу говорить». И я начал рассказывать. Хотел покороче, но Надежда все время перебивала и задавала вопросы, правда, по делу. «Вот так история», — пробормотала она, когда я замолчал. «Что же это за фирма? Поллукс?» Вчера вечером, когда бабуля ушла надолго в ванную, я имел телефонный разговор с Вовкой Акалевичем, и он просветил меня насчет фирмы «Поллукс», а также сообщил, что офис, откуда пришел факс, является офисом благотворительного фонда «Пеликан». Что характерно, оказалось, что и фирма «Поллукс», и благотворительный фонд «Пеликан» занимаются одинаковой деятельностью, а именно – они поставляют оборудование для детских больниц, санаториев и интернатов. Только «Пеликан» делает это, так сказать, безвозмездно, а «Поллукс» — за деньги. Все это я сообщил Надежде Николаевне, и она прямо подпрыгнула на скамейке. «Андриан, я все знаю. Отбросим предположение. Пора подвести итоги. Слушай, значит, 12 марта кто-то из фирмы «Пеликан» отправляет факс в фирму «Поллукс». Очевидно, этот кто-то был человек, купленный «Поллуксом». Две фирмы, занимающиеся одинаковой деятельностью, естественно, они не могут не конкурировать. «Пеликаны» — благотворительные. Что за странное название для благотворительной фирмы? Что ты, как раз очень подходящее название. «Пеликан» — птица, которая еще со средних веков считается символом родительской любви. Дело в том, что существует старинная легенда, что пеликан выкармливает своих детей собственным мясом. Люди видят, что пеликан достает рыбу из мешка у себя под клювом, думали, что он отрывает куски от себя. Итак, пеликаны эти получают оборудование бесплатно и распространяют его бесплатно. Разумеется, «Поллуксу» это невыгодно. Вот они и наняли человека, который за деньги сообщит им, когда придет контейнер с медицинским оборудованием для благотворительной организации «Пеликан», и на каком таможенном складе этот контейнер будет ждать растаможки. А также он должен был сообщить все координаты контейнера. Что он и сделал. Этот продажный тип — засланный казачок. Как только выяснил нужную информацию, сразу послал факс в «Поллукс». Очевидно, никак не мог ждать. Дело срочное было. И совершенно не предполагал, что на факсе в это время сидел посторонний человек. Мастер, который его только что починил. Он берет ненужную бумажку и записывает на ней координаты следующей фирмы, которая ждет его визита. Телефон у них сломался. «Вы это точно знаете?» «Знаю. Все проверила, сама лично туда позвонила». Дальше он узнает, что 14-го произошел пожар в Сертолове. И запросто может выяснить, что сгорел именно тот контейнер. «Думаете, он так и сделал?» — недоверчиво прищурился я. «Но я же выяснила!» В голосе Надежды послышались самодовольные нотки. «У вас там собака знакомая работает», — невинно проговорил я. «Ну и что, что собака?» — в запале начала была Надежда, но осеклась. «Андриан, прекрати свои шуточки. Дело-то очень серьезное». «А то я не знаю», — проворчал я, чтобы оставить за собой последнее слово. «И что этот дурак, то есть мастер по факсам, делает после того, как узнал про пожар?» Вдохновенно продолжала Надежда. «Он начинает шантажировать директора фирмы «Поллукс». Дескать, если не заплатите за молчание, то сдам вас пеликанам. За милую душу. Доказательство, мол, налицо». Перед тем, как начать шантажировать, он звонит своей тетке и говорит, что отправил ей письмо. Тетка обещает письмо получить и хранить его до прихода. Не повезло тетушке. Племянник-то у нее полным дураком оказался. Думал, что такой хитрый, подстраховался. Но не с его силенками было тягаться с матерыми бандитами. Они его мигом вычислили. Все это я подслушал, когда директор Поллукса беседовал с Пал Палычем. Значит, они его сцапали и все узнали про письмо. Потом стали то письмо караулить. «Одного я в толк не возьму», — задумчиво продолжала Надежда. «Девушка, говоришь, красивая была и одета хорошо?» «Шикарная девчонка», — с излишней горячностью высказался я. «И чтобы такая красотка бегала у бандитов на посылках?» — в сомнении проговорила Надежда. «Тут, я думаю, дело в том, что он, директор-то, хотел своими силами из неприятной ситуации выпутаться. К Пал Палычу не стал обращаться, послал девчонку, но от Пал Палыча ему все равно влетело и еще влетит. И еще, Надежда Николаевна, главный постулат вы мне не доказали. Откуда известно, что в Сертолове сгорел контейнер, принадлежащий благотворительному фонду «Пеликан»? Предполагать-то все можно, а вот факты...» «Факты?» — встрепенулась Надежда. «Сейчас будут тебе факты. Дай мобильник. Я знаю, у тебя есть». «Ну, есть». Она вырвала из моей руки сотовый телефон и набрала номер «Пеликана». «Алло, это благотворительный фонд «Пеликан»?» — пропела Надежда. «Вас беспокоит из налоговой инспекции, отдел обложений и сборов. Вы не заплатили налог на добавленную стоимость за груз, поступивший из Германии». Она отнесла трубку от уха, потому что на том конце так заорали, что даже я расслышал. «Какой к черту налог? Сгорел груз на таможне к такой-то матери, а они налог требуют». «Это не важно, что сгорел», — мерзким голосом заорала Надежда. «Раз получили груз, должны налог заплатить». На том конце снова выругались и бросили трубку. «Вот видишь, все сходится. Их этот контейнер был, «Пеликана». «В этом вы меня убедили», — согласился я. «Но дальше получается несоответствие». «А что дальше? Дальше, как ты сам говорил, несчастного мастера по факсам убивают, отбирают у старухи письмо, оно оказывается не то. Слушай, только сейчас сообразила, бабка-то жаловалась, что у нее в квартире кто-то шарит, а мы думали, что она из ума выжила на почве потрясения. Так все правильно. Они потом залезли к ней в квартиру и там искали письмо, потому что на почту она больше не ходила, а почтовое отделение ограбить все же для них показалось трудновато. Там еще с советских времен замки крепкие и решетки. На ночь все опечатывается. Ой, будто на почте не воруют. Воруют, конечно, с готовностью согласилась Надежда. Только сами почтовые работники посылки вскрывают, а постороннему человеку туда пробраться трудно. А дальше директор фирмы «Поллукс» малость запсиховал, потому что операция-то с контейнером хоть и прошла успешно, но бумажку они не нашли, и девушку его кто-то убил. «Он подозревает конкурентов, то есть пеликанов», — подхватила Надежда. «Но тут у меня сомнения, потому что зачем им девушку убивать? Из мести? Тогда бы самого Колыванова этого директора лучше пришить. У директора охрана, а девушка просто так ходит. Ее проще». «Ну ладно, опять начинается предположение. Значит, что ты теперь собираешься делать?» «Ничего», — пожал я плечами. «Не буду же я выносить всю вчерашнюю историю на свет. Буду тихо сидеть дома, работать и стеречь бабулю». «Правильно», — одобрила Надежда. «Хватит уже приключений искать на свою голову. Огромного с милицией, думаю, потихоньку от тебя отстанут. Сами же говорили, что у них на тебя ничего нету». Как выяснилось буквально на следующий день, насчет Громовой она сильно ошибалась. Мы распрощались с Надеждой Николаевной, она отправилась на работу, А я домой к Кокалевичу. Я давно обещал ему помочь с машиной. Не сказать, что я хорошо в этом разбираюсь, но в качестве подсобной рабочей силы меня можно использовать. Еще на подходе к его дому меня насторожило слишком большое оживление. И еще со двора выезжала милицейская машина. К милиции в последнее время по совершенно понятным причинам я отношусь настороженно. Поэтому я подождал, пока она скроется из виду, и только потом осторожно заглянул во двор. Акалевич живет в старом доме, и у дома есть самый настоящий двор с чугунными воротами. В последнее время квартиры в доме Акалевича накупила разная сволочь. Не то чтобы сильно крутые, потому что дом у Акалевича обычный. В квартирах нет ни каминов, ни лепнины на потолке, но и не бедные. В основном черные и бандиты средней руки. Машины свои они ставят тут же, во дворе. И чтобы с их драгоценными джипами ничего не случилось, они закрывают наглухо ворота. Но оказалось, что в закрытые ворота не может въехать мусоровоз. Водители мусоровозов — люди простые, не могут въехать и не въезжают. А мусор жильцы дома, где живет Акалевич, продолжали выбрасывать с завидным постоянством. Причем с появлением новых жильцов, чьи джипы, количество мусора сильно увеличилось. И вот, когда уровень дерьма достиг примерно второго этажа, и во дворе нельзя было появиться без противогаза, жильцы объединились и дошли чуть ли не до главного санитарного врача города. Мелкие инстанции все были куплены. Теперь ворота во дворе Акалевича запираются только на ночь, а днем обладатели джипов разъезжаются по своим делам. Акалевич же все время держал свою развалюху во дворе и нисколько за нее не переживал. Хоть закрыты ворота, хоть открыты. Он говорил, что если найдется такой идиот, который угонит его ломаные «Жигули», то он, Акалевич, поставит в Никольском соборе большую свечку за его, этого идиота, здоровье. Потому что проехать на этой развалюхе и не врезаться в первый же столб может только он, Акалевич. Но совершенно неожиданно у него возникли трения с соседом, владельцем джипа. Джип «Чероки» был не новый, но все же это был джип. И хозяин очень им гордился. А еще он по причине глупости смотрел свысока на всех владельцев стареньких «Жигулей», новых, впрочем, тоже. И норовил поставить свой джип на то место, которое испокон веков занимал сначала отец Акалевича, а потом он сам. Вовка вообще-то парень тихий, неконфликтный. Но тут он уперся и ни в какую не уступал. Так что у них вышло несколько недоразумений. Один раз даже участковый приходил. Но владельцу джипа участковый, сами понимаете, не указ.